Мальчик оказался очень смышленным и удивленно поднял голову. Его глаза светились восхищением и ужасом. Пару минут он не отводил взгляда от самурая, но затем произнес: «Вам не надо туда ходить. Вам повезло один раз, но длиться постоянно это не может. Властелины пустыни намного сильнее людей. Они убьют всех вас и съедят без малейшего сожаления». «Возможно, но это решать нам», — улыбнулся Аята. Уверенный и твердый голос японца явно смутил мальчугана. Его страхи уменьшились, и Олан начал рассказ. «Моя деревня называется Клон. Она находится примерно в дне пути от этого места. Вокруг нашего оазиса раскинулась пустыня, и мы всегда жили обособленно. Старики говорят, что Клон не пострадал даже после великой катастрофы. Но о чем идет речь, я не знаю. В деревне много разных вещей, предназначение которых непонятно. Есть книги, самые разные. Однако в них написано много такого, чего больше не существует. Мы относимся к ним как к сказкам. В них описан один мир, наш народ живет в совершенно другом. Там мир, порядок, справедливость. У нас постоянная борьба за выживание. В деревне проживает около 150 человек. Моя мать хотела завести третьего ребенка, но ей не разрешили. Совет сказал, что земля не сможет прокормить больше людей, чем положено». «Они ограничивают рождаемость», — догадалась Олис. «Но почему?» — удивился Ридли. «У нас очень мало плодородных земель», — словно отвечая на вопрос наемника, продолжал мальчик. «Каждый год пустыня отвоевывает несколько метров. Мы, конечно, боремся с этим злом, но похвастаться успехами не можем. Долгое время нас никто не находил. Изредка путешественники натыкались на Клон, но они уходили дальше и больше не возвращались. А затем появились властелины пустыни. Года два назад к нам пришел еле живой человек и рассказал об этих мутантах. Они перебили все его племя. Вскоре два воина добрались и до нас. Тогда наши мужчины сумели отразить их нападение. Один мутант был убит, второй спасся бегством. Мы ликовали, праздновали победу. Полтора года властелины пустыни не появлялись у деревни, хотя слухов об их коварстве и жестокости было предостаточно. И вот вчера, в полдень...» Невольно ребенок расплакался. Вспоминать подробности ему было крайне тяжело. Слишком трагическим оказался тот день. Лишь спустя несколько минут, немного успокоившись, он проговорил: «Они напали в самую жаркую часть дня, когда все жители отдыхают, укрывшись в своих домах. Оказать достойного сопротивления никто не смог. За какие-то полчаса властелины пустыни захватили весь Клон. Людей вытаскивали из домов, связывали им руки и клали лицом на землю. Если кто-нибудь сопротивлялся или громко кричал, его безжалостно убивали. Среди этих несчастных оказался и мой дядя. Нам с братом удалось убежать. Мы двигались почти сутки и уже считали, что спаслись, когда увидели сзади мутанта. Он догнал нас очень легко. Коля пытался ударить его ножом, но...» Мальчик снова заплакал. О судьбе его брата догадаться было нетрудно. Великодушием властелины пустыни не отличались. «Сколько их было?» — снова спросил Тина. «Не знаю», — покачал головой Олан. «Около десятка, наверное». Олис и Линда занялись ребенком, а воины молча смотрели друг на друга. Каждый прекрасно понимал, о чем сейчас пойдет речь, а потому взвешивал все возможные варианты. Первым заговорил Кайнц. «Это не наше дело», — опустив голову, вымолвил граф. «Если мы будем вмешиваться в каждую драку, то точно не доберемся до космодрома. Это не дилетанты, а хорошо подготовленные воины. Мутанты физически намного сильнее нас. Они чувствуют себя в пустыне, как рыба в воде. У группы нет шансов на победу. Я предлагаю сделать крюк и обойти Клон. Тем более, что сделать это вовсе не трудно. Деревня даже не обозначена на карте. Оно существовало во время Великой Тосконы и всегда было богом забытым оазисом». Снова наступила пауза, которую нарушила Аята. «Я другого мнения», — тихо произнес самурай. «На этой планете мы живы до сих пор только потому, что пользовались помощью друзей. Сначала лемов, потом долов. Ради них мы рисковали, но в ответ получали возможность заниматься своими делами. Сейчас ситуация повторяется. Никто из нас не знает всех опасностей этой пустыни. В группе большие проблемы с водой. Неизвестно, где бродит Коун. И боги нас снова испытывают. Если мы спасем клон, освободим его от мутантов, то получим большие преимущества перед преследователями. Я верю в судьбу. Так просто в огромной пустыне мальчишки не попадаются». «Поддерживаю Тина», — вставил Освальд. «У меня руки чешутся на этих пожирателей людей. Они возомнили себя царями. Пора поставить их на место. Сволочи! Звери!» И вновь тишина. Три мнения были высказаны. Теперь наемники смотрели на аланцев. В конце концов, ради них затеяна эта экспедиция. Сигнал разведчиков ждет огромный флот. Несмотря на это, у Кроул эмоции возобладали над разумом. «Чего здесь решать?» — выкрикнула девушка. «Там какие-то сумасшедшие существа убивают стариков, детей, превращают их в кусок мяса для жаркого. Мы не можем бросить их на произвол судьбы». Олис не успела закончить, как, отвернувшийся в сторону Виола, тихо сказал: «Слишком опасно. На карту поставлена вся колонизация планеты. Если мы погибнем, то командованию придется посылать новую группу. Не думаю, что такой поступок разумен. Спасая 150 людей, мы обрекаем на гибель тысячи, десятки тысяч. Я против». Сказать, что Кроул была удивлена, это не сказать ничего. Ее взгляд выражал гнев и презрение. Не будь рядом землян, она бросилась бы на лейтенанта с кулаками. Однако ее порыв был остановлен словами Салан. Линда довольно спокойно проговорила: «Я не могу решить эту проблему. Рисковать экспедицией глупо, но оставлять в беде, на съедение каким-то дикарям больше 100 человек выше моих сил. Я потом спать не смогу, меня замучат угрызения совести. Говорю ни да, ни нет. Подчиняюсь большинству». Теперь была очередь Лунгрена. Швед покачал головой и произнес: «Точно такая же ситуация. Мутанты — опасный противник. Пустыня — их родной дом. Мы должны убить всех, иначе нам не миновать еще одной погони. А уж властелина в пустыне с людьми Коуна не сравнишь. Нам не нужны новые враги. Пожалуй, я скажу нет. С обычными людьми я привык воевать, но мутанты — это нечто другое». Теперь все решал голос Храброва. Три за, три против, один воздержался. Именно Олесю суждено перевесить одну из чаш весов. Внимание всех разведчиков было приковано к Русичу. Тяжелая эта доля. Если их постигнет неудача, гибель группы неминуема. Мутанты с вражескими воинами не церемонятся и в плен берут только послушных и терпеливых. «Властелины пустыни», — задумчиво проговорил Храбров. «Их организм приспособлен к пескам, однако в оазисе преимущества мутантов исчезают. Остается только физическая сила, но ведь можно держать их на расстоянии. С одним воином мы разобрались без проблем. Если верно организовать бой и напасть неожиданно, у нас появятся хорошие шансы на победу. Группе необходим перевалочный пункт. Без отдыха и пополнения запасов мы будем обречены на жалкое существование. Наши силы не беспредельны. И где гарантия, что властелины пустыни не заметят группу среди песков? Ее нет. А потому я говорю «да». Кайнс поднялся на ноги и лишь тяжело вздохнул. Решение принято. Оно может кому-то не нравиться, но выполнять его обязаны все, даже командир. Подозвав мальчика к себе, граф негромко сказал: «Олан, тебе придется показать нам дорогу к клону. Мы можем, конечно, и сами найти деревню, но надеемся на твою помощь. Ни один мутант не должен заметить группу». «Вы все сошли с ума?» — недоверчиво вымолвил ребенок, отступая на шаг назад. «Это же властелины пустыни! Они не знают пощады! Вы обрекаете себя на смерть! Нет-нет, я этого не сделаю!» «А как же твоя мать, родственники, друзья?» — вмешалась Олис. «Тебе их не жалко? Ты ведь знаешь, какая судьба ожидает людей в плену. Они станут рабами, домашним скотом, который можно в любое время зарезать и съесть. Олан, ты же предаешь их!» «Нет!» — истерично выкрикнул мальчик. «Мне очень жаль всех клонов, однако мне жаль и вас. Таких воинов я еще не видел. Так живите же, радуйтесь, что уцелели. Справиться с мутантами не может никто». «С нами тоже», — ласково улыбнулся Аята. «Ты не бойся, мы победим, обязательно победим. Все жители деревни будут свободны». Олан недоверчиво поднял глаза на японца. Однако он не увидел ни страха, ни лжи. Самурай был уверен в своих словах. «Хорошо», — согласился наконец мальчик. Терять время больше не стали. Группа и так задержалась почти на час. Это было слишком много. К счастью, Олан оказался весьма выносливым парнем. Он двигался довольно быстро и уверенно. Сразу было видно, что пустыня для него не чужая. Примерно через полкилометра разведчики увидели среди песков распростертое тело. «Мой брат!» — всхлипнув, произнес мальчик. Наемники подошли ближе. Холсу было лет 17, и, наверное, своей красотой он свел с ума немало девушек. Впрочем, сказать это с уверенностью воины не могли. Мутант своей палицей буквально раскроил бедняге череп. Смерть была мгновенной. Широко раскинув ноги, зажав в руке короткий нож, юноша навсегда остался в этой пустыне. Разжав клону пальцы, Ридли вытащил оружие и протянул его Олану. Мальчик понял этот жест и прижал лезвие к груди. Никто из разведчиков не вымолвил ни слова. К сожалению, времени на похороны не осталось, и группа двинулась дальше. Они прошли еще около 20 километров, когда Генрих остановил людей на короткую ночевку. И аланцы, и земляне здорово устали. Так бывает всегда, когда к физическим трудностям добавляются моральные. У каждого в уме мелькали эпизоды из рассказа Олана. Тоскона стала настоящим кошмаром за 200 лет. Озверевшие тапсаны, рыбы-убийцы, одичавшие до животного состояния люди, и вот теперь мутанты-людоеды. Каждый из группы хотел уничтожить этих мерзавцев, однако понимал, что может заплатить собственной жизнью за подобное желание. Отдых длился от силы 2 часа. За это время разведчики успели перекусить, немного вздремнуть и даже поболтать. Впрочем, темы предстоящего сражения никто не касался. Разговоры в основном затрагивали чисто личные интересы. Их тоже было немало. Что ни говори, а за прошедшие почти 13 суток мировоззрение многих кардинально изменилось. Теперь аланцы уже по-другому смотрели на добро и зло. Из их оценок исчезла убежденность и категоричность. Между этими двумя понятиями оказалась слишком тонкая грань. Примерно за час до рассвета группа двинулась дальше. Впереди шли Ридли, Лонгрен и Олан. Мальчик ориентировался очень уверенно, землянам не приходилось даже заглядывать в карту. Позади оставались все новые и новые барханы. Лишь изредка Кайнц останавливался и отмечал пройденный путь. 5 километров, 10, 12. Опять наступила ужасающая жара. И хотя Сириус только-только оторвался от линии горизонта, он светил просто нещадно. В какой-то момент разведчики заговорили о дневном привале. И тут произошло неожиданное. Олан упал на колени и начал ползать по песку. Он что-то внимательно рассматривал. Удивленный таким поведением, Лунгрен спросил. «Мутанты? Их следы?» «Нет», — ответил мальчик. «Гораздо хуже. Я могу ошибаться, но, по-моему, рядом песчаный червь». «Кто?» — переспросил Свен. Начал было Олан, но тотчас вскочил на ноги. «Бегом за мной! Немедленно!» — отчаянно закричал он. Вся группа дружно развернулась на восток и устремилась за подростком. После столь длительного марша это было очень нелегко. Люди буквально выбивались из сил, но никто не останавливался. Один раз Салан упала, но Тина и Освальд подхватили ее под руки. А Олан все бежал и бежал. Вскоре перед разведчиками вырос огромный бархан. Именно на него и начал карабкаться мальчишка. Наемники пытались от него не отставать. Все понимали, что парень просто так не станет убегать. Лишь спустя несколько минут совершенно обессилевшие люди добрались до вершины. Только здесь Олан наконец остановился. «Теперь мы здесь в безопасности», — выдохнул он. «А что нам угрожало?» — спросил Виола, опускаясь на колени. Вместо ответа мальчик показал на запад. Разведчики повернулись и удивленно замерли. В том месте, где они недавно находились, образовалась гигантская воронка. С каждым мгновением она росла в размерах. Тонны песка осыпались вниз и словно исчезали в бездне. Вскоре этим процессом была охвачена огромная площадь диаметром не менее 500 метров. «Что происходит?» — воскликнула Олис. «Песчаный червь», — пояснил подросток. «Он почувствовал людей и начал охоту. Еще немного, и из его ловушки нам бы уже живыми не выбраться. Я однажды видал, как человек попадает в такое положение. Страшное зрелище. Бедняга перебирал руками и ногами, а песок все сыпался и сыпался. В конце концов, он скатился вниз и исчез в пасти этого чудовища». «Оно большое?» — поинтересовался Олис. «Этого никто не знает», — пожал плечами Олан. «Но, судя по воронке, по количеству утрамбованного песка и появляющейся пасти, червь просто гигантских размеров. Впрочем, вы сейчас это и сами увидите». Все внимание людей теперь было приковано к центру воронки. Постепенно скорость осыпания начала снижаться. В какой-то миг процесс даже остановился, и тотчас на поверхности показался огромный зубастый рот. Его ширина была не менее 4 метров. Щелкнув в холостую, чудовище исчезло, и словно по мановению волшебной палочки, воронка начала затягиваться песком. «Матерь Божья!» — вырвалось у Освальда. «Подобная мразь даже в кошмарных снах не приснится. А ведь она существует. Этот червяк может сожрать целый город и даже не почувствует сытости». «Да, это действительно впечатляющее существо», — вымолвила Кроул. «За 200 лет природа Тоскона изменилась весьма существенным образом. Я примерно предполагаю, какой тип организмов мог развиться до таких размеров, и все же эволюция на этой планете слишком быстрая». «Разве это так важно?» — усмехнулся Аята. «Самое главное, этот мальчишка всем нам спас жизнь. Мы бы просто исчезли в пасти червя. Теперь я точно знаю, что без проводника нам в пустыне делать нечего. Слишком коварное и опасное место. Здесь заражение было более сильным, а потому и мутации происходили гораздо интенсивнее». «А песчаный червь не двинется за нами?» — спросила Салан. «Честно говоря, не хочется чувствовать за спиной дыхание такого чудовища». «Нет», — покачал головой мальчик, — «мы уже избежали опасности. Это существо движется крайне медленно и всегда нападает на свои жертвы с помощью ловушек. Даже до бархана, на котором мы стоим, червь доберется лишь через несколько часов». «И тем не менее, нам следует подальше убраться от этого места», — сказал Кайнц, поднимая рюкзак. Оставаться на дневной отдых рядом с подобным гигантом мне не хочется. Тем более, что Олан не может знать все о природе этого существа». Возражать никто не стал. После всего увиденного люди были просто потрясены. Опасности, которые подстерегали группу на Тосконе, уже перешли все мыслимые границы. Ничего подобного на Алане никто даже представить себе не мог. Однако природа бывает очень коварна. Она жестоко наказала людей за их необдуманные поступки. Жизнь на Оливии стала подлинным кошмаром. Несмотря на палящие лучи Сириуса, группа прошла не менее 10 километров, затратив на это почти 3 часа. И хотя силы были на пределе, разведчики не останавливались ни на миг. Огромная буро-красная пасть с сотнями острых мелких зубов до сих пор стояла у всех перед глазами. И лишь когда Кроул и Салан начали спотыкаться через каждые 5 шагов, граф объявил привал.